Глава 10. Братья. Ох, у меня аж все омерло внутри, словно ледяной водой окатили. Разве ж так можно, чтобы брат на брата? Богиня-матерь из-за пустяковины налетел. Да так, что от тона Рангара мурашки по коже бегут. Или он запальчивости может казнить и правого, и виноватого. И матушка говорила, что ему за это ничего не будет. Как страшно жить в их обществе. Как же я там буду? Я во все глаза смотрю на вспыхнувшее противостояние братьев. Они что, с ума посходили оба? Разве есть что-то ценнее родной крови? Злая ссора на пустом месте, как два бойцовых пса. Два брата готовы сцепиться. И совсем не радует, что из-за меня поединок может начаться. Противно моей душе любое смертоубийство. Вот Марта бы только разулыбалась. Она всегда своих кавалеров стравливала, чтобы потешить собственное самолюбие. От напряжения у меня опять начинает покалывать ладошки. Я так нервничаю, что кажется, будто внутри меня зреет и волнуется сила, способная разнести здесь все вокруг. Странное и тягостное чувство. Хорошо, что во мне совсем нет магии. То есть жаль, конечно. Я частенько мечтаю, что стану магичкой, и со мной начнут считаться, но, увы, у матушки моей дар есть, магия целительства. А я, как остальные члены семьи, без магии. Еще один вопрос в мою копилку. Как полностью бездарный Кэлси Вэлис мог стать властелином пограничья, когда вся элита империи магически одаренная? Но сейчас есть более насущные проблемы, чем удовлетворение праздного любопытства. Открытый конфликт жениха и его брата. И что противнее всего, опять я тому причина. Беспокойством перевожу взгляд с одного на другого. Мрачный Рангар и Ингвар, отвечающий дерзким взглядом. Его смелость не может не вызывать восхищения. Потому что посмотри на меня так, Рангар, я в обморок упаду. А Ингвар подходит к брату вплотную, не опуская взгляда. Кажется, даже не моргая. Безумству храбрых поем мы песню. Но лучше бы обойтись без таких потрясений. Ой, мамочки, что сейчас будет? Богиня-матерь, помоги, защити. Неужто, Рангар, ты поднимешь руку на родного брата из-за какой-то, пусть и смазливой, девчонки? Не дрогнувшим голосом спрашивает Ингвар. У него такой вид, словно он видит брата первый раз в жизни. Показное веселье слетает с его лица. Крепко задевает его отповедь Рангара. «Я не стану биться на поединке с единоутробным братом. Что ж, бей, братишка. Начинай, коли такова твоя воля. Вот он я». Ингвар разводит руки в стороны, показывая, что в руках его нет меча, и он не намерен драться даже в ответ на агрессию брата. Я же зауважал Ингвара, простив ему и малышку, и милашку. Немного отчаянный, потому как Рангар действительно опасен. Но красивый, отрезвляющий жест. Говорят, оборотнями правят инстинкты. А вожака уважают, если он умеет держать их в узде. Рангар и сам понял, что мы просто попали под горячую руку. Да только Ингвар его еще распалил. «Это не какая-то там девчонка», — цедит сквозь зубы жених. Пыл его немного угас, но до умиротворения еще далеко. «Это моя невеста, и ты это прекрасно знаешь». Пренебрежительно отзываясь о ней, ты бросаешь эти слова мне. Вокруг нас троих царит неестественная тишина, будто в костре перестали трещать поленья, а птицы смолкли, снялись и улетели досрочно на юг. И в тишине я отчетливо слышу удары своего сердца. Один, второй, третий. В словах Рангара есть правда. И воины дружины, вождя белых волков, кажется, даже дышать перестают. Глаза опущены, чтобы, не дай богине, вожаку не померещился вызов или интерес к его невесте. «Ты не из-за этого взбесился, а из-за того, что ей кто-то мог приглянуться». Не унимается Ингвар. «Чего ты хотел, когда тащил девицу в военный лагерь, что все мужики, которые полгода бабы не видели, будут скромненько отводить глаза? А может, ты ей еще и лицо платком закроешь?» «Ух, вот зараза языкатая!» Насмешка в голосе Ингвара задевает брата. «Вот чего он добивается? Будто проверяет предел прочности». «Надо будет. И лицо закрою. И глаза отводить заставлю». Ярится Рангар. Между братьями так искрит, что боюсь загориться пожухлая трава. Я протискиваюсь между ними, упираясь ладошками в грудь Рангара. Он, не глядя, притягивает меня к себе, крепко прижимая лицом к груди, не позволяя сделать даже вдох. «Да ты с ума сошел! Знал бы, что у тебя мозги поедут на этой девчонке, не привозил бы платок». Злится Ингвар и даже не замечает, что в порыве злости выбалтывает какой-то секрет. «Платок? Какой платок?» Судя по всему, младшенький проболтался о чем-то интересном. Только спрашивать сейчас толку нет. Я делаю вид, что не заметил оговорки Ингвара. Но я еще обязательно вернусь к этому моменту. Спать не смогу, пока не узнаю, что за платок такой загадочный. Развели тайны тайны и секреты секретные. Все они меня касаются, да только ответы на свои вопросы я никак не получу. Рангар так сильно прижимает меня, что я начинаю задыхаться. Да рассказать ничего не могу. Девчонку задушишь. Обращает внимание Ингвар на мое бедственное положение, когда я уже почти теряю сознание от нехватки воздуха. Он не на шутку волнуется. «Да выпусти же ты ее! Дай ей вздохнуть! Рангар, девочку отпусти!» Отдаленно слышу я настойчивую просьбу откуда-то со стороны. Собственнические инстинкты вожака пугают не только меня, но и его ближников. Но даже они понимают, что хватка тренированного воина-оборотня, считающегося одним из первых клинков Эйдена, мне вряд ли идет на пользу. Из-за меня кто-то вступается. В глазах уже темнеет, но я успеваю заметить недоверчивый взгляд Рангара, будто ему только сейчас в голову пришло, что я по сравнению с их женщинами очень хрупкая. Прислушавшись к своим воинам, жених ослабевает хватку. Я оседаю на землю. Рангар в ужасе смотрит на свои руки, а меня подхватывает на руки Ингвар, бережно прижимая к груди.